Королева Хёрдис выхватила с пояса нож и перерезала горло козель, лежащей связанной возле ее ног. Торопливо ловя горстями горячую кровь, вдова великана бросала ее вниз, в морские волны, и кричала все громче и громче. «Оковы кладу я на копья и стрелы, руки не в силах щиты удержать, зоркостью глаз, остроту клинков, крепость щитов, все отниму я!» Кровь темно-красным дождем падала и пропадала в серых волнах, и вода вокруг 11 кораблей, бьющихся перед горловиной фьорда, на глазах краснела от крови.